Сейчас оно закрыто заслонкой, исчезая в пламени, гудящем под троном. 600 лет, год за годом, вал Хамон пожирал первенцев, и не было еще никого, кто бы осмелился сказать ему «нет». Напуганный близостью сурового бога, мальчик словно окаменел, и неизвестно, сколько бы времени он мог так простоять, если бы не ощутил на голове отцовскую ладонь. Гамилькар пропускал между пальцами курчавые волосы сына. Не привыкший к ласке, мальчик вскинул лицо. Отняв руку, отец протянул ее к божеству. — Сын мой, — послышался голос отца, — на нас смотрит Вал-Хамон. Он хочет знать, готов ли ты разделить мою судьбу и судьбу моего войска. — О, да, отец! — радостно воскликнул мальчик. — Возьми меня в страну гарамантов. Я готов ко всему. — Здесь да развеется обман, оружие против недругов, — произнес Гамилькар вполголоса. — Узнай, сын мой, что еще пока не знает никто, кроме самых близких друзей. Я веду войско не в страну гарамантов, как объявил всем, а в Иберию, чтобы оттуда, когда придет время, обратить оружие против Рима. Я привел тебя сюда, чтобы ты дал клятву перед лицом божества. Ганнибал молчал. Он был счастлив, что отец доверил ему тайну. Но зачем эта клятва? Он и без этого никому не расскажет о замыслах отца. «Стань там», — сказал Гамилькар, показывая на алтарь. Мальчик послушно сделал несколько шажков вперед. «Положи руку на алтарь». Мальчик поднял руку, и в тот момент, когда пальцы коснулись камня, вспыхнул сноп пламени, освещая вал Хамона и капли пота на его медном лбу. «Сын мой!» — голос отца наполнил весь огромный зал. «Видят боги! Я сделал все, чтобы повергнуть враждебный нам Рим. Но счастье было на его стороне. Мы испытали позор поражения. И если мне не будет суждено избавить наш город от позора вот этой рукой, мой меч должна подхватить твоя рука. В твоем сердце, не угасая, как пламя этого очага, должна пылать ненависть к Риму. Повторяй за мной слово в слово. Пусть меня покарают боги. Пусть меня покарают боги, если я забуду о зле, причиненном моей родине вероломным Римом, моей родине вероломным Римом, если я не отомщу за позор моего отца, за позор моего отца, если на пути моей мести станут горы, моря, леса или иная преграда, или иная преграда. Каким только испытанием не подвергала судьба Ганнибала. Она возносила его на вершину славы, бросала из страны в страну, из города в город. Но всюду и всегда Ганнибал помнил этот храм, алтарь, медную статую. В его ушах, как призыв трубы перед началом боя, всю жизнь звенели слова клятвы. Иберия. Целый месяц войско находилось в пути. Пустыни, травянистые степи и снова пустыни. И каждый переход отдалял Ганнибала не только от Карт-Хадашт, но и от Рима. Этот город, как хорошо знал мальчик, находился к северу от его родины, за морем, а войско двигалось сушей на запад. Дать клятву в вечной вражде к Риму и сразу же отправиться куда-то на край света? Ганнибала утешала лишь мысль о предстоящих схватках с великанами и чудовищами Иберии. Но и тут его ждало разочарования.